Дорогая молодежь, я скажу кратенькое вступление перед дальнейшим участием нашей группы. Очень радостно сегодня потому, сегодня радуется мое сердце потому, что сегодня нас здесь собрало Рождество. Не потому, что мы собрались ради какого-то там великого праздника, там кто-то родился там, к примеру, из вождей народа или еще, но потому что мы собрались ради Рождества Иисуса Христа. Из-за того, что родился Христос, мы собрались здесь и празднуем сегодня Рождество. Действительно, это удивительный праздник, Рождество. О нем очень много говорилось еще в начале, перед тем, как не пришел Христос на эту землю. Тему, которую избрала наша группа, называется, пришел такой стих записан, от Иоанна 1 глава 11 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли». О Христе было много сказано пророчеств, и еще в те времена. О нем говорилось то, что было даже предсказано то, что место его рождения. Это записано в Михея, 5 глава, 2 стих. Я его прочитаю. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Было пророчество еще и о том, о времени его прихода. Это тоже записано в книге Даниила, 9 глава, 25 и 26 стих. Я тоже это прочитаю для напоминания. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». Мало того, что было сказано о том, где он родится и когда родится, также было предсказаны подробности о Иисусе Христе, о личности Иисуса Христа. Я не буду перечислять места, читать все места, где записано о подробностях, но просто перечислю, что было именно сказано, хотя это далеко не все. Было предсказано, что Иисус Христос будет примирителем. Это записано в Бытие, 49 глава, 10 стих. Также было предсказано, что Он будет пророком. Это записано во Второзаконии, 18 глава, 18 стих. Было предсказано, что Он будет царь. Это записано в Псалмах, 2 глава, 6 стих. И также было предсказано, что Он Бог. Это тоже записано в Псалмах, 109 глава, 1 стих. И было еще много предсказано, кто будет Иисус Христос, и когда Он придет, и как. И казалось бы, когда родится Христос, то должны были его принять, потому что столько предсказаний, все сбывается, все шло так, как предсказывали. И когда родился Христос, в Исаии, прочитаю 7 глава, 14 и 15 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». В Исаии сказано, что будет рождение Иисуса Христа. И когда Христос родился, то написано, что пришел к своим, и своего его не приняли. Казалось, почему свои его не приняли? Ведь все сказывалось. Священники буквально знали в то время, Библию, Ветхий Завет практически наизусть, и они понимали совершенно, что будет рождение Иисуса Христа, что это и есть Иисус Христос, но не приняли его как Мессию, как Иисуса Христа. А если бы его приняли, Иисуса Христа, как своего Спасителя, то что было бы тогда? Тогда было бы, наверное, тысячелетнее царство, и на этом все. Но и в этом Бог предусмотрел план своего спасения. Было предназначение с самого начала, что Христа не примут как своего Спасителя, и события будут развиваться совсем по-другому. В подтверждение этому в 1 Петра, в 1 главе, 20 стихом написано это. «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». И дальше, если послушанием уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его и мертвых дал, и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование в Бога. Дорогая молодежь, так же и Христос к нам пришел некогда. Он когда-то пришел ко мне и постучал в мое сердце. И мы все Его когда-то приняли. Приняли один раз и навсегда. Друзья, ну этого недостаточно просто принять один раз и потом забыть Иисуса Христа или не до конца Ему повиноваться и слушаться. Мы должны Иисуса Христа принимать каждый день, каждую минуту, когда Он нам что-то подсказывает, как правильно поступить в той или иной ситуации, и мы должны Ему повиноваться. Я расскажу такой пример один. Одна семья пришла после рождественского собрания, после праздничного домой. И хозяин дома, отец, спрашивает у своей жены и у дочери: вот если бы сейчас к нам пришел Христос, что бы мы ему подарили? Как бы мы его приняли? Ну и дочка сказала, что я бы подарила ему свою самую любимую игрушку. Мама дочери сказала, что я бы приготовила самый вкусный обед и его бы накормила. Ну а отец сказал, я бы устроил хороший ночлег для Иисуса Христа. Когда они только это проговорили, то постучался звонок в дверь. На улице в это время был сильный дождь, и когда отец открыл дверь, то зашел молодой человек на порог. Он был весь мокрый, грязный, с него все текло, и он сказал: «Мне люди подсказали, что я у вас смогу найти ночлег, пустите меня переночевать». Но отец стал переминаться с ноги на ногу и сказал, что «Нет, у нас нету места, у нас занято, может быть, вы поищете где-то в другом месте». Но тут вдруг из комнаты послышался плач ребенка. Девочка выбежала навстречу этому дяде и подарила ему своего плюшевого мишку, самого любимого. И убежала в комнату плакать. Отец побежал за ней и спрашивает: «Дочь, что с тобой? Что случилось?» Она говорит: «Вы только что говорили, что если бы пришел Христос, то вы бы его накормили, дали ему хорошую постель, но вы этого ничего не сделали». И отец понял, что в этом человеке дочь приняла Иисуса Христа. И он понял свою ошибку, они его приняли, накормили, одели. То есть часто мы, бывает, принимаем Иисуса Христа, ждем Иисуса Христа, вот я бы его так принял. А когда касается дела, то мы забываем, что мы должны служить так, и принимаем его не так, как положено. Это поможет нам Господь, чтобы мы принимали Иисуса Христа всегда так, как положено, как должны принимать Иисуса Христа, всегда Ему служили, потому что Христос родился, чтобы мы спаслись и имели жизнь вечную. Дальше сейчас наша группа продолжит свою часть.